Глава 13. Старлетт. За последние несколько недель Майло закрыл почти 70% пропущенных заданий. Кроме того, он приходил на наши занятия каждый день без отговорок. Он делал дерзкие или саркастические замечания, но я поняла, что Майло просто был таким человеком. Мне нравилась острота его комментариев, потому что в них не было настоящей злобы. В некоторые дни он делился небольшими подробностями о своей маме, а в другие дни я рассказывала о своей. Нам обоим казалось, что мы в безопасной зоне, где можно поговорить о вещах, с которыми не приходилось сталкиваться многим людям нашего возраста. «Ни один 13-летний ребенок не должен терять своего родителя», сказал Майло после одного из наших вечеров, нахмурившись и покачав головой. «Жаль, что и ты потерял маму». «Жизнь, сука». В другой день он рассказал мне, что после похорон в течение нескольких недель ходил на кухню и, зажмурившись, молился. Открывая глаза, он каждый раз надеялся увидеть маму, живую, готовящую завтрак. Майло этого не знал, но после его рассказа я плакала, закрывшись в машине. Мое сердце болело за него. Он многое потерял со смертью матери и теперь был лишь оболочкой самого себя. Осознание этого было для меня душераздирающим. Я интересовалась, каким он был до случившегося. Меня волновало, каково ему было до того, как он сбился с пути. «Старлетт, у меня есть идея для твоего финального проекта по фотографии. Майло, мне не понравится. Старлетт, есть большая вероятность, что тебе не понравится. Но это только потому, что тебе, кажется, не нравится все. Майло, ты не ошибаешься». Я улыбнулась телефону, сидя на кровати в общежитии. Иногда я задавалась вопросом, нормально ли то, что я улыбаюсь так, как когда имя Майло всплывает на экране. Возможно, я вела опасную игру, которая закончится, как шекспировская трагедия. «Майло, в чем идея, учительница?» «Старлетт, задача такая. Продемонстрировать эмоцию. Я хочу, чтобы чувство было подлинным, чтобы ты запечатлел правду в моменте. Я думаю, это было бы лучше всего». «Майло, и что же это?» «Старлетт, пустота, холодность, закрытость». «Майло, я рад, что ты узнаешь, кто я такой». «Старлетт, я быстро учусь. Итак, твоей темой будет зима. У нас вокруг много снега, и даже если ты захочешь поехать на север, чтобы сделать несколько фотографий, это возможно, поскольку там его будет больше. Я могу поехать на съемки с тобой, чтобы помочь с постановкой фотографий и еще много с чем». «Почему? Почему я это предложила? Почему я этого хотела?» «Почему я хотела найти причины быть рядом с ним, хотя мне не следовало этого делать? Почему мне хотелось провести с Майло больше дней, больше часов и больше минут?» Я терпеливо ждала, пока Майло выкинет какое-нибудь саркастическое замечание или скажет мне, что это глупая идея. Но все, что он сказал, было: «Майло, круто. Я в деле. Круто. Я в деле». Ни больше, ни меньше. Но каким-то образом он отреагировал гораздо лучше, чем я ожидала. Затем он прислал фотографию выполненного домашнего задания по математике, которое я просмотрела. Каждый ответ был правильным. Я быстро поняла, что Майло не был глупым. Возможно, он был одним из самых умных людей. Он просто раньше не старался. Узнав о его матери, я поняла его намного лучше. Я не хотела учиться в первые несколько лет после потери собственной матери. Я не хотела ничего чувствовать. Если бы мой отец не подталкивал меня, я бы не справилась, честно говоря. Было приятно стать для Майла таким человеком, тем, кто поймет и поддержит. Майло был одаренной личностью. Ему просто нужно было найти дорогу домой, вот и все. Чего я не ожидала, так это того, насколько сильно я стала его защищать. Недавно мистер Слейд раздавал проверенные задания и заявил: «Однажды я узнаю, чью домашнюю работу вы списываете, мистер Корти. Запомните мои слова». Он сделал работу сам и заслужил эту оценку. Выпалила я, не задумываясь. Мистер Слейд повернулся и приподнял бровь. «Простите, мисс Эванс». Я тяжело сглотнула, чувствуя, что все взгляды устремились на меня. «Я просто думаю, что это неуместный комментарий в адрес ученика». Мистер Слейд нахмурился и коротко вздохнул. Он оглядел учеников. «Откройте книги на главе 22 и читайте до конца урока», — сказал он и повернулся ко мне. «Мисс Эванс, давайте немного поговорим в коридоре». Он вытащил меня из класса, закрыв за собой дверь. Затем скрестил руки на груди и взглянул строго, как будто я была ученицей, которую он мог отчитывать. «Мисс Эванс, я бы предпочел, чтобы вы не подвергали сомнению мой авторитет перед классом. Это свидетельствует об отсутствии лидерства и совершенно неприемлемо. Вы понимаете меня?» «Да, конечно, извините». Смерив меня взглядом, из-под кустистых бровей он пошел обратно в класс. «Это просто...» — начала я. «Что?» «Я репетитор Майла, я помогала ему с домашним заданием и наблюдала, как он вкладывает в сочинение время и усилия. Если унижать его, когда он делает все возможное, пострадает его мотивация. Вы должны помогать обретать уверенность, а не ругать учеников, когда они стараются». Он проворчал себе под нос. «Такая молодая, такая наивная. Когда проведете 30 лет в роли учителя, тогда и поговорим об этом. А до тех пор, мисс Эванс, знайте свое место и не выходите за рамки. Вы меня поняли?» «Да», — сказала я, на самом деле имею в виду «нет». Каждый раз, когда мистер Слейд игнорировал мои слова, во мне рос гнев, и его было достаточно, чтобы пойти на прямое противостояние. Именно поэтому я захотела стать учителем, чтобы помочь подросткам, которые могли столкнуться с мистером Слейдом и потерять веру в себя. Мы вернулись в класс как раз в тот момент, когда прозвенел звонок, возвещающий окончание урока. Я стояла у входной двери и улыбалась выходившим ученикам. Когда Майло прошел мимо меня, мы переглянулись. Его рука коснулась моего плеча, и он прошептал: «Спасибо, учительница». Я хотела сказать «всегда пожалуйста», но промолчала. В тот день я пришла в библиотеку раньше Майла. Иногда я беспокоилась, что он может не явиться. Когда прошло 15 минут, у меня в животе завязался узел. К счастью, на 20-й минуте Майло написал мне, что уже в пути. Когда он вошел, я вздохнула с облегчением. «Извини, я опоздал», — сказал он, кладя рюкзак на стол и садясь. Пришлось остановиться на заправке. «Не беспокойся, ты не так уж и опоздал». «Не надо». «Что не надо?» «Не ври, чтобы не задеть моих чувств». Я открыла рот, чтобы что-то сказать, но прежде он вытащил из рюкзака несколько предметов. Пачку красной лакрицы и диетический доктор Пеппер. Я изогнула бровь. Он пожал плечами. «Я заметила, что ты перекусывала этим последние несколько дней в классе». Мое сердце пропустило несколько ударов, чего не следовало допускать, когда дело касалось Майла Корти. С другой стороны, сердцу было все равно на замечание разума. «Зачем ты купил это?» — спросила я. «Потому что ты заступилась за меня». Я это оценил. Я собирался подарить тебе цветы, но не знал, любишь ли ты цветы и какой твой любимый вид. «Мила, это идеально, хотя и не обязательно. Моя мама хотела бы, чтобы я это сделал». «Твоя мама всегда производит впечатление замечательной женщины». «Зачем ты делаешь это?» — спросил он. «Что?» «Говоришь о мертвых в настоящем времени. Так, как будто они все еще здесь». Я поджала губы. «Ой, да, это странно. Просто когда моя мама умерла, я говорила о ней так, как будто она все еще здесь, используя настоящее время. И это запомнилось мне. Я даже не осознавала, что делаю это с другими умершими людьми. Мне это нравится». Я удивленно изогнула бровь. «Что? Майло Корти что-то нравится?» «Это сбой в матрице». «Мне нравятся такие сбои, Майло. Они меня радуют». «Не привыкай к этому. Я скоро снова стану саркастичным и грубым». «Не торопись», — сказала я. «Мне нравится эта твоя версия». Я могла поклясться, что увидела, как его рот изогнулся. Он почти улыбнулся мне. И это была не одна из дерзких ухмылок, которые я получала, когда его издевки достигали цели. Нет, это была настоящая улыбка. Искренние улыбки Майла были очень редки, поэтому всякий раз, когда одна из них проскальзывала, я чувствовала себя так, будто меня побаловали. Его полуулыбки было достаточно, чтобы заставить уголки моих губ приподняться. Он опустил голову, разрывая нашу связь. «Мне бы хотелось, чтобы ты этого не делала, учительница». «Чего именно?» Улыбалась, как я. «Это путает мои мысли». «Почему?» Его голова слегка приподнялась. Обычно пристальный и холодный взгляд теперь стал мягким, нежным, даже робким. «Потому что, когда я вижу твою улыбку сейчас, я вспоминаю твою улыбку в ту ночь, когда мы встретились. И когда я думаю о твоей улыбке в ту ночь, я думаю о...» «Майло!» — перебила я. Он вскинул руки, сдаваясь. «Знаю, знаю, мы не говорим об этом, но...» Он перегнулся через стол, сцепив руки вместе. «Мы мечтаем об этом, не так ли, учительница?» «Да». Я заправила волосы за уши дрожащими руками. Облизнув внезапно пересохшие губы, я разорвала наш пристальный зрительный контакт. Внутри меня шла борьба. Я знала, что мои мысли о Майле неуместны. Я знала, что нарушила профессиональную этику и не смогла остановиться. Иногда я моргала и вспоминала свои руки на его теле, его губы на моей груди, мои ноги, свисающие с его плеч. Мне приходилось физически встряхиваться, чтобы сбросить чары, которые он наложил на меня. Я умела нести ответственность. Я никогда не ходила по грани. По крайней мере, до него. Что за волшебник был Майло Корти, и почему его магия так очаровала меня? Я прочистила горло. «Достань учебник по математике, пожалуйста. Мы обсудим задание, которое нужно выполнить на завтра». Его злая ухмылка вернулась. Я уже давно не видела его зловещей улыбки, и по какой-то причине мне было немного приятно наблюдать ее. Я предпочитала саркастического и грубого Майла, а не Майла, разбитого горем и борющегося с трудностями. Под конец занятия Майло вытащил из рюкзака листовку. «На Апостольских островах должны быть ледяные пещеры. Я подумал, что, возможно, смогу сделать там несколько снимков для занятий по фотографии». «О, это далеко на севере, не так ли?» «Ага. Я подумал, что, возможно, стоит там побывать. Это примерно в 6 часах езды». «Очень умно, Майло». «Хочешь поехать со мной?» — спросил он. «Я знаю, ты говорила, что много ходила в походы со своей мамой. Пеший маршрут до пещер занимает около 2 миль. Кроме того, было бы неплохо, чтобы кто-нибудь помог с оборудованием и постановкой кадров. Есть дешевый маленький отель, в котором мы могли бы остановиться на день, а затем поехать обратно. Я даже могу вести машину, если ты не хочешь». «Ты хочешь остановиться в отеле?» — прокомментировала я, немного взволнованная этой идеей. «Вместе?» Он улыбнулся. «Если хочешь разделить постель, просто скажи это, учительница». «Майло, остановись», — строго заявила я, но внутри меня заметались мысли. Мое лицо вспыхнуло, когда я представила себе, как будет выглядеть эта ситуация. Я в его постели, притворяясь, что не чувствую того, что чувствую. Я изо всех сил стараюсь не допустить, чтобы наши руки случайно соприкоснулись, пока мы крутимся и переворачиваемся всю ночь. Это казалось рецептом неприятностей. «Отдельные комнаты», — предложил он. «Почему меня пронзило разочарование?» «Конечно, отдельные комнаты», — повторила я, надеясь, что он не сможет прочитать язык моего тела. «И ты бы хотел, чтобы мы поехали вместе?» «Понял, что так можно сэкономить на бензине?» — он поднял бровь. «Это проблема?» «Да, Майло, конечно, это проблема. Это совершенно неприемлемо». Вместо того, чтобы сказать это, я запнулась и произнесла. «Я имею в виду, но это часть твоего задания, и я предлагала тебе помочь, так что, думаю, это разумно». «Нет-нет, Старлетт, это определенно не имеет смысла». «Как своего рода экскурсия», — предложила я, пытаясь избавиться от чувства вины, с которым боролась. Напряжение неумолимо росло. Тем не менее, большая часть меня хотела поехать. Я хотела увидеть ледяные пещеры. Я хотела пойти в поход. Я хотела провести выходные с Майло. Это была самая тревожная правда во всем этом. «Круто. Через 2 недели?» — спросил он. «Конечно», — ответила я. Я сказала это так просто, будто не принимала ужасного решения. И почему Майло вновь и вновь заставлял меня совершать ошибки? Когда я посмотрела на него, моя грудь слегка сжалась. Я не часто видела Майло таким. Кажется, он улыбался. И это была настоящая улыбка, даже слегка застенчивая. Прилив предвкушения, просочившийся сквозь его обычно саркастическое выражение лица, передался и мне. Майло умело дерзил и скрывал за шутками истинные чувства, поэтому поймать эту выскользнувшую улыбку казалось большим успехом. Он тоже нервничал по поводу поездки. Был ли он взволнован? Ощущал ли он тот же трепет, что и я? Насколько опасно нам оставаться вдвоем? «Я забронирую 2 номера в отеле», — предложила я. «Ты уверена, что не хочешь дружеских объятий?» — подразнил меня он. «Замолчи». Он фыркнул. Саркастическая, грубая, раздражающая ухмылка, от которой у меня в животе закружились бабочки, пришла на смену робкой улыбке, которую он поделился случайно. Это меня бесило. Эх, меня бесило это. Я злилась, что мне это нравится. По правде говоря, мне нравилась каждая улыбка и каждая гримаса, которыми он делился со мной. Ты никогда не перестанешь вспоминать ту ночь, когда мы встретились, не так ли? Нет, наверное, нет. Мне нравится, как это вгоняет тебя в краску. Я тебя ненавижу. Хорошо, — сказал он, запихивая учебники в рюкзак. Это значит, что ты все еще умеешь чувствовать. Я закатила глаза. Он повторил мои же слова. Как он вообще мог это запомнить, будучи в полном безумии? «Как ты объяснишь отцу, что тебя не будет на выходных?» — спросила я, вставая и собирая свои вещи. «Поверь мне, он не заметит». Это заставило меня немного загрустить. Я уже знала, что папа собирается задать мне миллион вопросов о поездке, а я даже не жила под его крышей. «Хорошего вечера, Майло», — сказала я, направляясь к выходу из библиотеки. «Каков ответ?» — спросил он. «Ответ на что?» «Твой любимый цветок». «Это не имеет значения». «А что, если имеет?» «Майло...» Он подошел ближе, кончики его ботинок задели мои. Зловеще ухмыльнувшись, он наклонился к моему уху. Он двигался медленно, или, возможно, само его существование замедляло время. Его дыхание защекотало мою шею, и он прошептал. «А что, если бы это имело значение? Учительница!» От его слов, их ритма и тона у меня по спине пробежали мурашки. Его близость, жар и намерение заставляли сердце биться чаще. Стоило Майло подойти, мое дыхание стало прерывистым. Я стояла прямо, хотя готова была раствориться в небытии. Мне хотелось вести себя плохо с плохим парнем, который одним своим присутствием перевернул мой мир. Коснувшись языком жаждущих губ, я пробормотала. «Пионы. Я люблю пионы».